Конечно, он останется. Приятнее быть министром, да и почетнее, историки отметят, что ты сам не покинул боевого поста. Получив список нового правительства, Жолио закричал: «Как вам нравится? Из 30 министров 16 адвокатов, и они называют это военным кабинетом». Принесли агентские телеграммы. Жолио побледнел. «Ужасный ауспиций», — заговорила Этна. «Это неспроста. Они плачут, что прозевали Финляндию, а я боюсь, как бы макаронщики не пошли на Марсель». Когда типограф Пуарье сдал заказанные ему карты, в штабе удивились. «Какая Финляндия?» Но деньги уплатили. Прошло 3 недели. Рано утром Жолио узнал о минных полях возле норвежских берегов. Он тотчас позвонил Пуарье. «Поздравляю вас с новым заказом. Рейно тоже захотелось к белым медведям. Теперь им понадобятся карты Норвегии, увидите. Только не продешевите». У Монтиньи состоялся пышный прием. Впервые правые чествовали Тесса. Были Бретель, Лаваль, Фланден, Грандель, Меже, генерал Пикар. Дамы обсуждали, где лучше всего провести каникулы. Супруга Пикара остановилась на Бриансоне. Это возле итальянской границы. Муж говорит, что Муссолини ни в коем случае не решится. А я хочу немного отдохнуть от этой ужасной войны. Там так тихо, так спокойно. Госпожа Меже решила провести несколько недель в Биарице. Океан, элегантное общество. Спросили муж, куда она поедет. Муж хочет, чтобы я отдохнула в Швейцарии, не знаю. Она вспомнила кокетливую швейцарскую гостиницу, смех туристов, затылок Кельмана, колокольчики коров и потом расплату, искаженное гримасой лицо Люсьена. Госпожа Монтиньи, сильно декольтированная, с припудренными плечами, потчевала гостей. «Сегодня вторник, ужасный день. Ни мяса, ни кондитерских изделий, ни ликеров. Но, слава богу, французы не педанты. Дорогой генерал, я вам рекомендую арманьяк из погребов моего брата. Вы чем-то озабочены?» «Нет, арманьяк прекрасный». «Какие новости?» «Невеселые. Я говорю о военных событиях». Генерал вздохнул. «Они уверяли, что удержат дорогу Берлин-Осло. Но немцы не церемонятся. Остался самый север. Положение...» Тесса расслышал только последнее слово, подхватил. «Положение, безусловно, окрепло. Я ждал солидного большинства, но, скажу прямо, единодушный вотум палаты меня изумил. Какая зрелость политической мысли! Мы теперь выражаем действительно волю всей Франции. Не правда ли, генерал?» Пикар стал говорить о Бергене, о фьордах. Тесса отмахнулся. «Это детали». Пикар его раздражал. Типичная слепота военного. Куда забрались немцы? Пустынная, нищая страна. К фьордам ездили чудаки, любовались полуночным солнцем. Хорошо, что немцы клюнули. Это отвлекает их от наших границ. И Тесса сказал: «Норвегию затеяли англичане. Мы тут ни при чем. Адмирал Дарлан негодует. Он прямо говорит, что лучше Гитлер». Бретель усмехнулся. «Англичане? Я их видел когда-то на Сомме. Они каждое утро в окопах брились, а в 5 часов пили чай с тостами. Посмотрим, что они будут делать в тундре». Гости подхватили. «Будут есть свою любимую треску? Или треска съест их? Представляю, как перепугался Рейно. Да, гному невесело. Я думаю, что правительство Австралии то пользуется большей независимостью. Ха-ха, мы на положении кенгуру». Тесса нашел необходимым вступиться за правительство. «Конечно, Рейно — англоман и сноб, но графиня де Порт — умная женщина. Это, так сказать, эгерия. А я действую через приятеля графини Будуэна». Кто-то фыркнул. «Любовник любовницы», — Тесса продолжал. «Жаль, что в кабинет не вошли наши друзья Бретель и Лаваль, но будьте уверены, в норвежском вопросе мы не пойдем на авантюру. Я первый настаивал на помощи Финляндии. Франция всегда протягивала руку слабым. А в судьбе Норвегии мы не заинтересованы. Это спор между англичанами и немцами. Пускай Черчилль расхлебывает. Что касается нашей территории,